В первую дождливую ночь он решил бежать. Днем притворился больным. Одному из своих тюремщиков, старому ганведу, который принес ему обед, жаловался знаками на ломоту во всем теле, не вставая с матраца. Это успокоило стража. Ночью будет слабее надзор. Хотя и так по ночам его никто не беспокоил, никто не проверял, что делает пленник за тяжелой, гвоздями окованной дверью, но береженого Бог бережет. Сумерками, чутко прислушиваясь, Загорский начал готовиться. И обе простыни, и одеяло разрезал он перочинным ножом, получилась веревка длиною в добрых 30-35 метров. Убедившись, что никого нет за дверями и не слышно ничьих шагов, он привязал один конец спасительной веревки своей к кольцу под окном, другой выбросил вдоль наружной стены. Вынуты продольные и поперечные прутья решетки. Загорский бесшумно, с опаской, собрал их вместе, положил под матрац и через минуту сидел уже на подоконнике. Глянул вниз, ничего не видно, темно. Какая-то зияющая дождливая бездна. Веревка у самой стены исчезала, и трудно было проверить, хватит ли ее для благополучного спуска. Но прикидывать не было времени. Крепко держась и для удобства охватив веревку ногами, как это делают цирковые гимнасты, Загорский начал спускаться. Выдержит ли веревка его тяжесть? Выдержит. Но раньше вся эта акробатика много легче ему рисовалась, а теперь трудно и больно держаться на руках, обдирается кожа. Всего беглеца сильно тянет вниз. Спасибо, хоть помогают немного узлы. На них он отдыхает, задерживаясь и набираясь новых сил. Спуск занял не больше 3 минут на самом деле, а вытянулись они для Загорского в целую томительную бесконечность. Он весь ушел в одно. Хватит ли веревки?